Супермен. Лев не любил никаких проявлений чувств, и особенно ему не нравилось делать это при зрителях. И если проявлять чувства на улице не приходило в голову никому из них двоих, то дома Слава то и дело демонстрировал мне степень своей любви ко льву. А лев демонстрировал степень нежелательности таких действий, уворачиваясь от поцелуев, как Спайдермен. Наблюдая за этим, я чувствовал, как в моей голове что-то трещит. Сейчас я думаю, что это был шаблон. Раньше вживую я ничего такого не видел. Я только видел, как ужасно неприятно и слюняво целуются в фильмах, и думал, что никогда в жизни не буду ничем таким заниматься. Слава и Лев долго не могли прийти к единому мнению на этот счет. Закрывали двери и начинали выяснять, кто прав, кто виноват. И еще раз, взрослые, не существует таких межкомнатных дверей, способных изолировать ребенка от ваших суперсекретных разговоров. Так что я все слышал и, конечно, переживал, чувствуя себя причиной какого-то раскола между ними. Ребенок должен видеть, что люди в одной семье любят друг друга и могут это друг другу показать, говорил Слава. Иначе он сам никогда не научится проявлять чувства. Но, наверное, его надо учить не на таких примерах. Лев говорил намного тише, чем Слава, и к нему надо было усиленно прислушиваться. «А чем мы плохой пример? А ты не понимаешь? Там на улице другой мир, не тот, который мы тут вокруг него создали. Он пойдет в школу и узнает, что реальная жизнь сильно отличается от его жизни с нами. Больше никто так не живет». «Реальная жизнь? А мы что, нереальны?» Слава говорил настойчиво, с нажимом. Лев, будто бы защищаясь. «Ты прекрасно понимаешь, что я хочу сказать». «Я понимаю, что ты хочешь сказать», — соглашался Слава. «Я не понимаю, почему ты это говоришь? Ты собирался всю жизнь играть в друзей?» «Ничего я не собирался», — раздражался Лев. «Я и жить с ребенком не собирался». Стало тихо. Скрипнул стул. «Наверное, то, что я тогда почувствовал, можно сравнить с мыслями ребенка, который знал, что должен был стать абортом. Они меня не хотели». Я заплакал. Тихонько, чтобы не привлекать внимания. После тишины, продлившейся больше вечности, Слава наконец произнес: «Семья — это то, что с тобой навсегда. Вещи, красота, партнеры пришли и ушли. А семья никогда не уйдет. Он — моя семья. Если ты не планировал быть ее частью, то я тебя не держу». «Планировал! Я не это имел в виду!» — быстро ответил Лев. Шаги зазвучали ближе, и я метнулся к коробке с игрушками. Делать вид, что упоительно играю, и ничего, совсем ничего, вот даже чуть-чуть, не слышал. Уже открыв дверь комнаты, Слава обернулся на пороге и сказал: «Тогда я больше не хочу этого слышать». Они не разговаривали до вечера. А у меня не очень получалось чем-то себя занять. Я не понял слова про мир и про реальность, и у меня не было ни малейших догадок о том, что они значат. Непонимание тревожило еще больше, а чувство вины за произошедшее легло в груди тяжелым камнем. Я уснул с тоскливыми мыслями, и первым, кого я увидел утром, был Лев. Этого я ожидал меньше всего. Он обычно не обменивался со мной больше, чем двумя фразами, и уж тем более не будил меня по утрам. Да и тогда не то чтобы разбудил. Сел на край кровати, явно чувствуя себя не в своей тарелке, и спросил неестественно бодрым голосом: «Хочешь, сходим сегодня погулять? Вдвоем?» Я не хотел, но сказал: «Хочу». Я понял, что это как-то связано с их вчерашней ссорой, и, наверное, это Слава его попросил. Мне было важно не расстраивать Славу, поэтому я согласился. Думаю, у Льва были те же мотивы. Мы молчали всю дорогу. Молча дошли до детской площадки, где я в своем молчаливом одиночестве пару раз съехал с горки. Поковырялся в песке и вернулся к нему, молча наблюдавшему за мной со скамейки. Только тогда он спросил: «Ты закончил?» Я кивнул, и мы пошли в сторону дома. мы вернулись бы домой через 30 минут, но помешала судьба. Или вселенная. Или, может, сам Иисус плюнул с небес, но, в общем, дома мы оказались не скоро. По дороге нам надо было пережить всего лишь один пешеходный переход. Он был красивый, со светофором, и сводил к минимуму наши шансы умереть. В тот день мы стояли перед ним рядом с какой-то женщиной и ждали, когда загорится зеленый свет. Я не брал льва за руку, когда переходил дорогу, а он не настаивал. За светофором я тоже не наблюдал, и когда женщина рядом со мной пошла вперед, рефлекторно двинулся за ней. Лев тут же схватил меня за плечо и вернул на место. Раздраженно начал говорить, что еще горит красный, и надо самому думать, а не повторять за другими, как обезьяна. Звук визжащих тормозов оборвал его речь. Мы одновременно подняли головы и увидели, как перед пешеходным переходом отчаянно пытается затормозить автобус, а женщина, у которой были все шансы остаться целой и невредимой, в последнюю секунду решает перебежать перед ним. Но шансов не оказалось ни у кого из них. Автобус глухо стукнулся о ее тело, и она упала. Все произошло так медленно, что, кажется, я даже успел рассмотреть, в какой неестественной позе женщина падает на асфальт. Пассажиры повалили из автобуса и окружили ее плотным кольцом. Водитель тоже вышел, страшно ругаясь. Я заметил, что стою один, а лев, не говоря ни слова, продирается через толпу. Я тоже подошел, но мне было не пробраться. Слишком маленький. Я ходил кругами, пытаясь протиснуться то через одни ноги, то через другие, но никто меня не пропускал. Лишь тогда, когда кто-то вышел из толпы и люди встали посвободнее, я смог разглядеть эту несчастную женщину на асфальте и льва рядом с ней. Тогда я подумал. Она умерла. Как мама. Как парень из фильма про любовь. И заплакал. Так сильно заплакал, что привлек внимание сердобольных женщин. «Мальчик, ты с кем?» — спросила меня тетенька с очень красными губами. Я плакал и не отвечал. «Ты один здесь?» — спрашивала она, наклонившись так близко, что я чувствовал запах ее духов, таких же, как у моей бабушки. «Нет», — простонал я сквозь слезы. «А с кем?» «С папой». «А где твой папа?» «Там». И я показал пальцем в сторону льва. Сжав мою руку, женщина потащила меня через толпу. Передо мной замелькали ноги, ноги, ноги. «Пропустите мальчика к папе!» — гласила она, призывая людей расступиться. И вот я оказался в первом ряду и стал наблюдать за странными манипуляциями льва над женщиной. Он несколько раз спрашивал ее имя и просил не закрывать глаза. Я плохо помню, что происходило, потому что сидел на корточках и хныкал, заглушая для себя весь окружающий мир. Я старался никуда не смотреть, уткнувшись в колени. Я вернулся к реальности только когда почувствовал, что меня подняли в воздух. Потом обнаружил, что сижу на руках у льва. «Все хорошо», — неожиданно ласково сказал он мне. «С тетей все хорошо. Пойдем посмотрим». Он подошел к носилкам, на которых женщину загружали в машину. Она была в сознании и, кажется, даже слегка мне улыбнулась. Санитары захлопнули двери, отделяя ее от нас. «Мужчина, а вы что, не поедете?» — спросила у льва та женщина, которая протащила меня через толпу. «Зачем?» — не понял он. «Это же ваша жена!» «Это не моя жена», — ответил он странным тоном, будто нет ничего хуже, чем быть мужем такой женщины. «Понимаю. Я бы тоже не хотела жену, которая прыгает под автобусы». «А чего вы тогда с ней сидели?» «Я просто врач». Какое-то время мы шли домой молча. А потом из меня посыпались вопросы. «Ты ее спас?» Просто убедился, что она не пострадала слишком сильно. «Врач — это как спасатель? Ты можешь спасать людей? Ты можешь сделать так, чтобы люди не умирали? А как стать врачом? Я тоже хочу спасать. Если кому-то станет плохо, я тогда смогу ему помочь? А ты от чего угодно можешь спасти?» Я бежал рядом с ним в припрыжку, перевозбужденный от случившегося. Тогда я и посмотрел на льва по-другому. «Он же как Супермен». Дома прямо с порога я накинулся на Славу со своими впечатлениями и затараторил что-то бессвязное. «Представляешь, мы шли, а там автобус, и тетенька пошла, хотя был красный. Я тоже чуть не пошел, но я не пошел. А потом все завизжало, и бах, она упала, а папа...» От неожиданности я оборвал сам себя и молча уставился на Славу. Он слышал, что я сказал? И почему я это сказал? Слава помог мне. Невозмутимым тоном он спросил. «Ну, что сделал папа?» «Он спас ее», — только и ответил я.